остроконечной лодкой-оморочкой. На бревнах в синих и черных халатах тягу, расшитых ярким орнаментом по бортам и по стоячему вороту, сидело 5 стариков, каждый с трубочкой во рту. Возле бревен кипел черный большой казан со смолой. «Багдыфи!» — приветствовал их Коньков по-удыгейски. «Багдыфи! Багды!» — оживленно отозвались старики. «Багдыфи» — удыгейское приветствие, вроде русского «здорово», переводится как «ноги есть». «Хорошая будет оморочка!» — похвалил Коньков плотника. «На такой до большого перевала доберешься легонькой, как скорлупка!» Коньков хлопнул ладонью по корпусу новой оморочки, и гулкое эхо шлепка отдалось на дальнем берегу. «О! Звенит, как бубен! Шаманить можно!» Старики опять, довольные, заулыбались. «Одо!» Обратился Коньков к самому ветхому старику с желтым морщинистым и безусым лицом в меховой шапочке с кисточкой на макушке. Одо — уважительное обращение к старику. «Ты знал ученого Колганова?» «Колганова все село наше знай», — ответил тот. «Хороший человек был. Кто его убивал, свой век не проживет. Сангия-мама накажет такого человека». Сангия-мама — главное лесное божество. «А у вас население знает, кто это сделал?» «Не знают». «Когда у вас последний раз был Колганов?» «Неделя, наверное, проходила». «Почему наверное?» «А точнее?» Собеседник Конькова посасывал трубочку и молчал, словно и не слыхал вопроса Конькова. Коньков допытывался у других стариков. «А может, 2 недели прошло? Никто не помнит». «Может быть, 2, понимаешь?» — ответил лодочник. «Так 2 или 1?» «Зачем тебе считай? 2, 1, все равно?» — сказал старик в шапочке. «Нет, не все равно», — сказал Коньков, несколько обескураженный таким безразличием. Потоптался, подошел опять к плотнику, тесавшему лодку. «Не продашь?» «Для себя делай», — ответил тот. «Да». «А кто из вас хорошо знал Колганова?» «Сольда», — ответил лодочник. «Которая это Сольда?» — спросил Коньков. «Я, понимаешь?» — ответил старик в шапочке. «Ты с ним в тайге бывал?» «Бывал такое дело. Проводником брал 1 раз». «Ты ничего не замечал за ним? Может быть, он ругался с кем? Враги у него были?» «Может, были, а почему нет?» «Да не может быть, а точно надо знать, не знай». «Ну, а как он относился к вашим людям и вы к нему? Не обижал?» «Его смешной, понимаешь?» — ответил Сольда, выпуская клубы дыма. «Немножко обижал. Каким образом?» — оживился Коньков. «Его говорил... Человек произошел от обезьянка». Старики засмеялись, а иные стали плеваться. «А чего тут смешного или обидного?» — удивился Коньков. Сольда поглядел на него, как на неразумного младенца, вынул трубочку и мундштуком ткнул себе в голову. «Разве я обезьянка? Тебе чего, ребенок, что ли?» И, скривив губы в саркастической усмешке, стал говорить горячо и яростно. «Мы видали такое дело, обезьянку. В Хабаровске было совещание охотников. Потом в цирк возили обезьянки показывать. Маленький зверь вертится туда-сюда. Как может человек произойти от такой зверь? Разве я, понимаешь, туда-сюда голова верти? Детей за такое дело наказывать надо». Коньков едва заметно улыбнулся и спросил: «А как ты думаешь, Сольда, от кого произошел человек?» «Наши люди так говорят. Уде!